Глава 8. Правда, Демьян принялся изводить разговорами, хотя вру, сама жаждала, ведь ни с кем другим не могла толком поболтать. Разве что с Любой, и то понимала, что всего не поведаю, поэтому подобное общение временами тяготило. А с Демьяном было просто. Еще бы, он же в моей голове. Хочешь не хочешь, приходилось уживаться с таким тараканом. Даже не сразу осознала, насколько к нему привыкла. Это ломка, но постепенно привыкаешь. Так что вскоре начинала волноваться, когда не давала себе знать. Хотя порой, наоборот, была жутко занята, не в настроении, а Демьян специально мучил и донимал, словно пытался узнать грань моего терпения. Черту, когда выдержка полетит к чертям собачьим. Я и не скрывалась от него. Да и невозможно это было. Пусть читает, что в душе, на сердце и в голове. «Зачем дуришь мозг пустой болтовнёй?» Злилась, ведь в этот момент корпела на работе. Клиент попался очень общительный, а кукловод, как назло, вклинивался в разговор, сбивая с мысли. Решил, что нужно, как у обычных человечков, отношения начать с узнавания друг друга. «Не познавато ли?» Едва ножницами себе палец не порезала. На секунду застыла, глубоко вздохнула и опять приступила к стрижке. «Ты уже изнасиловал мне душу, растерзал сердце и физически поимел несметное количество раз, правда, большей степенью во сне или моими же руками», — добавила мрачно. «Не понял, жалеешь, что во сне, что твоими руками или что поимел?» «Не вырывай из контекста», — оборвала нахала. И ответь на вопрос, раз решил по-человечески. Хочу постигнуть твою суть. Зачем? — опешила удивленно. Милая, много поверхностных вопросов, и поэтому не услышала главного. Я хочу постигнуть твою суть, а не раскрывать свою. Ты меня постиг с первой секунды. Я мать, жена, ну и теперь изменница. Бормочу устало. И тут он обрушился беспощадной волной желания. Жар прокатился по телу. Я глубоко задышала, пытаясь скрыть состояние, но мужик, которого подстригала, чуть ошарашенно поглядывал на меня через зеркало. Даже не помню, как завершила стрижку. Забилась в раздевалку и покачивалась в темноте. «Ну не мучай», — уже стонала. «Прошу, что же ты за садист?» «Люблю ощущать твое желание», — чеканил Демьян. Хочу, чтобы от одной мысли обо мне вспыхивала точно спичка. Спички имеют тенденцию быстро сгорать, напомнила тихо. Ты меня испепелишь. Ты сильная, я в тебя верю. Вот нажрусь каких-нибудь лекарств и... В клинику попадешь. Безэмоционально перебил кукловод. Детей заберут и станешь завсегдатаем психиатра. О да, туда мне и дорога, согласилась с горечью. «Психотерапевт — моя мечта. Кто еще может объяснить происходящее со мной? Разве что мозгоправые психи, как и я, с раздвоением личности». «Поверь, был холоден Демьян. Не он и не они». «Тебе-то откуда знать?» — пробурчала досадливо. «Пойду и завтра же обращусь. Хорошая мысль. Это уже просто для себя». «Глупая», — обронил кукловод, но напор ослабил, видимо, прислушался. Окончание рабочего дня прошло спокойно, и, что удивительно, ночью никто не домогался. Уже на следующий день, а он был для меня выходным, погуглила и выписала топ самых востребованных специалистов Нижнего Новгорода. Понятное дело, очень дорогого позволить себе не могла, поэтому выбирала середину, больше ссылаясь на комментарии и оценки в соцсетях. 5 фамилий красовались на блокнотном листе. Пробежалась глазами по списку с телефонами и вернулась к номеру 1. Геннадий Сергеевич Шварц. Солидно, прям сразу располагает. О нем больше всего было комментариев, как о добросовестном специалисте. Хотя другие мозгоправы тоже по отзывам ничего. Секунду подумав, нижнюю вычеркнула, ведь ее по сути, и писать-то не должна была. «А чем тебе Эпштейн, Шлёма, Клур-Глур, Шалашибис не угодил?» Ровно уточнил Демьян, чем нарушил затянувшееся молчание. Чуть не поперхнулась негодованием. Но, честное слово, ни в жизни не выговорю его имени. Даже написала с исправлением. А как к психотерапевту обращаться, если неуважительно? Понимая, что мучитель откровенно ржал, насупилась. Вот, например, Геннадий Сергеевич на язык ложится, добавила мягко. Главное, не подавись, холодно подметил Демьян. Прочь, обиделась сильнее. Можно было бы сразу в психушку обратиться, к более прогрессивному специалисту и лечению, но решила, что начать можно с малого, точнее, легкого. В общем, записалась на прием к Геннадию Сергеевичу Шварц. Мозгоправ был мужчина за 40, невысокий, полноватый, в очках, с вдумчивым взглядом светлых глаз, небольшим, но широким носом и узкими губами. Именно так его и представляла себе перед приходом, разве что усы. Думала, непременно будут усы. Приема ожидала недолго, даже не успела заскучать, сидя на удобном низком диванчике. Обвела приемную заинтересованным взглядом. Пара картин на бледно-зеленых стенах, изображающих абстракцию, на противоположной — стенд с цветными брошюрами. Много растений в горшках и катках. За полукруглым ресепшеном работала милая женщина глубоко за 30, но не утратившая красоты и статности, присущей людям образованным и воспитанным в старых традициях. Аккуратная прическа-ракушка подчеркивала строгий стиль, а некая грациозная манерность в жестах при работе с документами и компьютером меня убеждали в том, что дама — прекрасный специалист, и здесь на хорошем счету. Она предложила кофе, чай, воды, пока ожидаю. Я вежливо отказалась, хотя персональный демон глумился от души. Ты бы ей сразу описала суть проблемы. Зачем время порядочных людей тратить? Тш, она тебя благоразумно пошлет к другому специалисту. Тш, деланно равнодушно отмахнулась. Как знаешь, я хотел как лучше, сэкономить денег. Они тебе нужны. Дети и т.п. Пошел ты, мне нужно спокойствие, и если для этого придется потратиться, лучше потом на себе сэкономлю. Как скажешь, зевающе отозвался кукловод. Только правила не забывай. Какие? Насторожилась. Я развлекаюсь с тобой и тобой, как хочу, но у тебя других не будет. Шаг в сторону, убью. Он не шутил. Меня сразу пронзило страхом. Да таким, что уже мечтала забиться в угол и молить о пощаде. На собственной шкуре ощутила мощь зверя, умеющего одной силой мысли подавить любого, кто его слабей. «Простите, Милена Анатольевна», — услышала настойчивое обращение секретаря, которая явно уже повышала голос, чтобы привлечь внимание. «Вы можете пройти, вас ждут». «Спасибо». Вновь излучала приветливость, вот только внутри от страха сжалась точно напуганный зверек. Зашла в кабинет. Очень уютный и приветливый. Два крупных окна пускали достаточно света, ведь жалюзи были раздвинуты. По центру — широкий рабочий стол, за которым сидел мужчина. У стены — огромных размеров шкаф, заполненный различными папками, книгами по психологии и журналами, мелкими сувенирами и фото. Большое количество улыбающихся лиц смотрели на меня с глянцевых поверхностей и складывалось впечатление, что у них нет проблем и забот. «Это мои пациенты, бывшие», — прокомментировал Геннадий Сергеевич, видя любопытство в отношении снимков. «Располагайтесь». Села на указанную тахту и с ожиданием уставилась на мужчину. Никогда не была на приеме и не знала, что делать, говорить, как начать. «Я вас слушаю, Милена Александровна», — с расстановкой кивнул мужчина. Тембр его голоса располагал к доверительному общению. «С каким вопросом вы пришли?» — пояснил, ведь продолжала молчать. «А как заговорю, если мой персональный демон отдал приказ держать язык за зубами?» Это был сокрушительный и позорный фиаско. Психотерапевт битых минут 15 пытался вытащить из меня хоть звук. Очень корректно задавал вопросы, осторожно перебирал варианты, и стакан воды предлагал, и даже врача хотел вызвать. Но Фантош сейчас полностью отрабатывала роль, которую прописал кукловод. Еще минут через 5 Геннадий Сергеевич смирился и до конца сеанса продолжил заниматься своими делами, лишь изредка окидывая взглядом, чтобы убедиться, что я все еще в кабинете и не собираюсь начинать говорить. А когда отмеренный час закончился, Шварц очень учтиво извинился и предложил прийти в следующий раз. «Мила, еще никогда за такую услугу не платила, а пришлось. Я встала и также молча покинула кабинет, не забыв на ресепшене отчитать приличную сумму за работу специалиста». «Ну и тварь же ты!» — выдохнула, только ощутила, что опять могу хотя бы думать громко. «Мне понравилось. Продолжим», — немилосердно сообщил кукловод. Реплика сначала насторожила, а потом ужаснула, ведь под управлением Демьяна набирала следующий номер из списка. Это был сущий ад. Что мучитель себе позволял, не находилось слов. От простейшего моего истерического хохота на протяжении минут 10, в принципе, удивляюсь, как мозгоправ вообще столько вытерпел, до унизительного обольщения единственной женщины-психолога в списке. Благо, она оказалась не из этих, что усердно пытался опровергнуть Демьян, изощренно используя мое тело. И слава богу, что дама не вдохновилась моими формами, хотя я их очень даже откровенно и аппетитно предлагала. А вот мучитель не признал свой досадный просчет и отправил меня дальше, по кругу, где заставил изображать маньячку, желающую крови, причем своей, причем той, что каждый месяц. Скажите, если уринотерапия — лечение мочой, то почему кровопускание, а не кровоглотание? Вы сейчас о чем? Осторожно уточнил худощавый мозгоправ за 50 с проседью в густых волосах. Линкович Всеволод Игоревич чуть сдвинул очки, чтобы пристальнее рассмотреть объект изучения — меня. Бедный. Он вынес диагноз сразу, только вежливо промолчал, но была уверена, что лишь выйду, обзвонит знакомых, кто в теме, и расскажет об инциденте, наплевав на врачебную этику. Просто такое нельзя скрывать. Черт. Да о подобных орать надо, чтобы их своевременно изолировали от нормальных людей. Я глухо рыдала от подлости мучителя, а он не унимался. Изощрялся по полной, не особо утруждаясь проникнуться моими переживаниями, стыдом и болью. У предпоследнего психотерапевта тараторила безумолку обо всем и ни о чем конкретно почти час. Горло так пересохло, что потом в пару глотков выпила целый стакан воды. Надо признаться, ушла хоть и оплатив сеанс, но так и не получив назначения или рекомендации. Ведь бедный специалист словно в оцепенение впал. Видимо, у него случился мозговой перегруз от моей шлаковой информации. Было жутко стыдно за себя и ситуацию в целом, а еще очень затратно по деньгам. Не ожидала такого, да и бюджет подобного не позволял. Благо, какая-то сумма оказалась на карточке, куда поступают детские пособия. И я еще со времен сожительства с Ромой иногда денежку кидала, на всякий. Мужу с тех пор, как ушел, не звонила, чтобы напомнить об отцовском долге. Это должен он сам ответственность чувствовать, а того, что зарабатывала, нам с детьми вполне хватало. До сегодняшнего дня. Мы не голодали, а вот теперь, после подобного бессмысленного шопинга без покупок, видимо, придется попросить аванс, да и затянуть пояс на ближайший месяц. В общем, Демьян был неумолим и добил еще и посещением последнего Эпштейн, шлемы, как-то там. А ведь я его вычеркнула из списка. Только кого это волновало? Пока шагала к его офису, изо всех сил тренировала произношение имени-отчества на тот случай, если нужно будет обратиться. Выходило до неприличия плохо, и я взывала к совести мучителя. «Прошу, не буду больше глупить», — почти рыдала. «Учи», — настаивал Демьян, игнорируя мольбы. Если читала отзывы, то мозгоправ очень не любит, когда ошибаются с его именем. «Я не права была, прости, даже мысли больше не допущу», — скулила точно щенок, ожидающий порки. В сети было молчание, щекотливое, безнадежное. Фантошем шагала дальше. По улице, фойе, коридору, приемной, а когда вошла в кабинет психотерапевта, все случилось не так, как ожидала. «Добрый день, Эпштейн, Шлёма, Кулургур, Шалашибис». Пролепетала и даже опешила, что выдала невыговариваемое так просто. «Спасибо», — возблагодарила мучителя, ведь это точно он помог. И несмотря на обиду и злость, сейчас была безмерно благодарна. «Будешь должна», — сухо резюмировал Демьян. Внимательно смотрела на приятного, темноволосого, кореглазого мужчину 40 лет. Невысокого, стройного, очень импозантного. В нем ясно читалось воспитание и выправка, какая есть либо у военных, либо у великосветских особ. Прямая спина, открытый взгляд, скупая мимика. Он тоже смотрел пристально, изучающе, долго, а потом удивил. И давно у него был приятный голос, проникновенный, глубокий, вкрадчивый. Даже растерялась, пытаясь понять, что мужчина имел в виду. Да и не была уверена, что мне позволительно открывать рот. Но когда осознала, Демьян не собирался дергать за веревочки, призналась как на духу. «Пару месяцев». На миг на лице мозгоправа мелькнуло удивление, но быстро сменилось привычным холодным выражением. Не знаю, намекал ли Эпштейн на порабощение моего мозга другим существом, но порадовалась, что вообще появился шанс сказать по-человечески. «Есть возможность...» — запнулась, подыскивая точные слова. «Излечить», — предположила неуверенно. «Боюсь, нет. Ни намека на фальшь или жалость. Вежливая констатация факта и только». Опять не задумалась, до конца ли мы понимаем друг друга, поэтому прищурилась. «Ну хоть как-то притупить, заглушить». Эпштейн едва мотнул головой. «Нет». В прах разбивая хрупкие надежды, но потом мягко и с пониманием добавил. «Смиритесь. А вот это...» Он быстро черканул на бланке рецептов и протянул. «Вам поможет иногда отключаться». Не успела забрать, как обрушился звон. Мерзкий такой. Даже зажмурилась и закрыла уши, чтобы хоть как-то его заглушить. «Тварь!» — осенила догадка, и я не была мягка в выражении. «Шляп... Штейн...» — вновь запуталась в имени специалиста. «Твой друг?» «Знакомый». Звон сменил холодный голос. «Зря выписал». «А оно может помочь? Ты не слышала специалиста? А где гарантия, что ты его не подговорил?» «Шлёма мне ничего не должен. Ему нет резона участвовать в моих развлечениях. Хотя он точно понял, что с тобой». Только сейчас опомнилась. До сих пор у мозгоправа, и мужчина с живейшим интересом наблюдал мой внутренний спор. В общем, рецепт забрала, хотя и не была уверена, что кукловод позволит купить лекарства. О приеме чудо-средства и речи не шло. Хотя с чем черт не шутит?